Да, это так. Она честно вела себя с ним. А теперь он выглядел обеспокоенным, задавая этот вопрос, как маленький мальчик, испугавшийся, что не найдет свою маму. «О чем ты спрашиваешь меня, Питер?» В комнате воцарилась тишина. Существовала опасность, которую они оба чувствовали, но которая все еще пугала их обоих. Но Питер оказался смелее, указав на нее, и ему вдруг захотелось узнать, что Мел думает об этом, не запугивая ее при этом. Возможно, еще слишком рано задавать такие вопросы. Она почувствовала его беспокойство и прижалась к нему. «Не волнуйся так. Просто я иногда задумываюсь, что значит для меня наши отношения. То же самое, что и для тебя. Нечто красивое, чудесное, чего никогда не случалось со мной прежде. Но если ты хочешь знать, к чему это приведет, то...» Он кивнул. «Знаю. Это беспокоит и меня. Это как в операционной. Я не хочу ускорять события, но мне бы хотелось знать, куда я иду. Какой следующий шаг?» Он улыбнулся ей. «Я привык планировать. Я тоже. Но такое невозможно планировать». И когда она улыбнулась ему, у них стало легче на душе. «А почему бы и нет?» Теперь он шутил, и она усмехнулась. «Чего ты хочешь? Чтобы я подписала контракт?» «Конечно. Контракт о том, чтобы я мог в любой момент получить твое восхитительное тело». Их руки переплелись, и Мел радостно посмотрела на него. «Я так рада, что ты остался на выходные. Я тоже». Потом они направились в Центральный парк и бродили там до 5 часов. Затем пошли на 5-ю авеню к гостинице «Стэнхоуп» и передохнули в кафе. Прошли еще несколько кварталов и вернулись, мечтая вновь уединиться в ее уютной маленькой квартирке. Они лежали на постели и занимались любовью, а 8 часов стали любоваться закатом. Потом приняли душ и пошли ужинать в ресторан «Эллен». Там было множество народа, половину из которых Мел знала. Несмотря на то, что большинство знакомых на выходные летом уезжали из города, сразу же чувствовалось, что этот модный ресторан является частью ее жизни, знаменитости, знавшей ее и которых знала она, радостные приветствия, и вся напряженность Нью-Йорка, казалось, вполне устраивала ее. В Лос-Анджелесе существовала подобная среда, но он не принадлежал к ней, он был слишком занят своими делами, семьей и пациентами. «Итак, дорогой, что вы думаете о Нью-Йорке?» Они шли, держась за руки по 2-й авеню. «Мне кажется, ты любишь его, а он тебя. Ты прав». Она радостно улыбнулась. «Но оказывается, я люблю еще и тебя. Хотя я и не владелец студии, не политический деятель и не писатель. Ты лучше их всех, Питер. Ты настоящий». Он улыбнулся такому комплименту. «Спасибо, но ведь и они тоже настоящие. Они — совсем другое дело. Они лишь часть моей жизни, Питер. Существует другая область, к которой они не имеют никакого отношения. До этого я не встречала никого, кто понимал бы мою личную и профессиональную жизнь, которые одинаково важны для меня. Кажется, тебе удается справляться с обеими». Она с улыбкой кивнула, хотя это и не всегда легко. «Что именно?» Он вдруг задумался о реакции своей дочери на его задержку в Нью-Йорке. Он подозревал, что она заставит его поплатиться за это. Она всегда так поступала. Но Мел с улыбкой посмотрела на него, и они повернули на запад, на 81-ю улицу, вернулись в ее домик и, лежа в постели, проговорили до 2 часов ночи. На следующее утро они позавтракали в ресторане, а затем отправились в Гринвич-Виллидж на ярмарку. В Нью-Йорке в летнее время почти нечего было делать, но это их не смущало. Им просто хотелось быть вместе, и они часами бродили по городу, разговаривая о прошлом, о работе, о детях, о них самих. Казалось, они не могли насладиться обществом друг друга. В 5 часов они, с сожалением, вернулись домой, и в последний раз занялись любовью. а в 7 вечера на такси отправились в аэропорт и неожиданно